Глава шестая. Набаторцы вошли в деревню ранним утром. Сначала на дороге, ведущей в сторону врат, появились всадники. 60 человек пролетели по центральной улице и собрались возле трактира, который быстро превратили в некое подобие военного штаба. Четверых постояльцев выгнали вон, и те сочли за лучшее не возмущаться и тем паче не оказывать сопротивления. Трактирщик, бледный от страха, дрожащими руками распихивал по карманам золотые монеты и, запинаясь, бормотал, как он счастлив принимать таких дорогих гостей. Оставшиеся солдаты быстренько разместились по соседним домам. Препятствий не чинили, благо вели они себя на удивление вежливо. Не убивали, не грабили, их женщинам не приставали, а за все услуги исправно платили. Было видно, что пришли надолго, а потому нет никакого толку воевать и тащить то, что и так стало твоим. К обеду на дороге показался отряд пехоты, человек 80, быть может 100, деревенские не считали. Они тоже вели себя прилично, во всем слушались капитана-кавалериста и быстренько рассредоточились по избам. Половина воинов вооружилась топорами и начала рубить лес. Капитан собрался строить у дороги небольшой форпост и казарму. В помощь солдатам отрядили дровосеков, но те оказались слишком горды и глупы, чтобы работать на чужаков. Схватились за топоры. Трех зачинщиков бунта по приказу офицера повесили, а еще двоих для острастки утопили в реке. Эти казни на остальных подействовали отрезвляюще, и больше с древорубами проблем не возникало. Они исправно валили лес для будущей крепости. Бревна на лошадях свозили к лысому камню. Именно там, по задумке командира набаторцев, должен был встать форт, перекрывавший дорогу к вратам шести башен. Один из солдат нашел запрятанную местную бутылку самогона. Напившись, стал приставать к жене кровельщика. Мужик не стерпел и дал обидчику в лоб. Тот схватился за меч, крестьянин за вилы. Подоспевший патруль обезоружил мужчин, а капитан вынес суровый приговор — повесить обоих. Солдата за неисполнение приказа, кровельщика за то, что посмел поднять руку на воина набатора. На казнь согнали почти всех жителей деревни. Мужчины хмурились и сжимали кулаки, но не глупили. Бабы их удерживали. Многие женщины плакали, опасаясь, что начнется расправа над всеми поселянами. Однако их опасения не оправдались. Никого из собравшихся не тронули. Капитан зачитал у висельницы обращение набаторского короля к своему народу, где говорилось, что деревни и города, занятые славной армией союзных войск Набатора из Диса, переходят под покровительство его величества навеки вечные. Всем, кто будет оказывать помощь армии и принесет присягу, став подданными его величества, будет разрешено спокойно жить, работать и не платить налогов в течение 10 лет. Также отмечалось, что за оказание сопротивления доблестной армии короля, за помощь вражеским войскам империи и прочие преступления против короны всех нарушителей ждет смерть. Казнь состоялась. И больше смертей не было. Не выйдешь, во всяком случае сегодня, патрули. На окраинах посты. Нам придется задержаться, вынесла неутешительный вердикт Лаэн. Она только что вернулась с улицы и рассказывала мне последние новости. Я слышал и крепил наконечник к узкому древку. Еще несколько заготовок лежали на столе. Рядом с ними 8 уже готовых стрел. Тут же был лук со снятой тетивой. В отличие от простого, ссылка. Простой лук. Лук, состоящий только из одного материала, преимущественно из дерева. Конец ссылки. Который я использовал в последнем деле. Это был не таким большим и дальнобойным. Меньше прежнего. Композитный. Ссылка. Композитный лук. Лук, состоящий из трех материалов. Дерево, рога и сухожилий. Конец ссылка. С четырьмя изгибами. Ссылка. Имеются в виду два изгиба на рогах и два по обеим сторонам гифа, рукояти лука. Конец ссылки. Но в умелых руках он становился не менее грозным оружием, чем его старший брат. А я без ложной скромности могу сказать, что считаю свои руки достаточно умелыми. Постараемся уйти ночью. Это неразумно. Первые дни они будут очень бдительные. но когда поймут, что крестьяне никуда не собираются бежать, перестанут стеречь границы деревни. Надо выждать. Лаэн, мы не можем ждать. Ты вчера чудом осталась жива. Я была неосторожна. Больше этого не повторится. Она сердито перебросила косу через плечо. Ты опасаешься новых гостей? От счастья, неохотно признался я. Еще больше я опасаюсь того, что сказал капитанчик во время казни. Союз Набатора из Диса. Понимаешь теперь, как им удалось взять врата? Я не дура, она криво улыбнулась. Некроманты. А за ними последние 500 лет стоят проклятые. Которым неизвестно, что здесь понадобилось. А раньше империя была их страной. Решили зайти в гости. Да уж, сегодня тебе не очень хорошо удается ирония. Очередная стрела была готова, и я положил ее рядом с остальными. Поискал глазами новый наконечник, выбрал широкий срезень. Вам, господа, может грозить опасность. Не думаю, что к нам на огонек заглянут бывшие ходящие. Полагаю, неделю назад никто не думал, что они решат заглянуть в империю, не зная, что нужно проклятым в нашей стране. Но теперь здесь очень опасно. Надо придерживаться прежнего плана и отправляться в Вальсгару. У Йоха должок. До этого ли? Сейчас война. Гиянам всегда нужны деньги. Ссылка. Гиян – жаргонное название мастера наемного убийства. Слово произошло от бласского Гиеджаграда, убийца, которому платят награду. От нас не отстанут, пока мы не уберем заказчика. Лэн покачала головой. Она поняла мою мысль, но все еще сомневалась. Ты упрям, как стадо самых туполобых ослов, Серый. Мы не справимся. А ты слишком надеешься на милость Милота, Ласка? Как показывает опыт, неприятности на голову сваливаются неожиданно. Я видел, что она хотела вспылить, зарычать на меня, но сдержалась. За прожитые вместе годы успела узнать, что тогда я еще сильнее заупрямлюсь и сделаю все по-своему. Поэтому она пригасила свой порыв и примирительно улыбнулась. «Давай подождем до вечера, дорогой». «Давай», — легко согласился я. «Но ничего не изменится. Нам повезло, что живем на окраине, а то бы пришлось впускать в дом всякую мразь».